смотрелся на тебя. Ты шла по палубе в молчании, и тихо белый теплоход от шумной пристани отчалил. И закружил меня он вдруг, меня он закачал, а за кормой уплывал веселый мор вокзал. Ах, белый теплоход, гудка тревожный бас, и чаек за кормой сияние синий глаз. Ах, белый теплоход, бегущая вода, уносишь ты меня, скажи куда. Бежали волны за кормой, и ветер ласковый морской, развеселясь, играл с тобой. И засмотревшись на тебя, не знаю почему, я в этот миг как никогда завидовал ему. А белый теплоход, гудка тревожный бас, и чаек за кормой сияние синий глаз. А белый теплоход, гудка тревожный бас, и чаек за кормой сияние синий глаз. Ах, белый.